Глава 28. Седьмое Фруктидора. Теперь покинем Кадудаля, который с переменным успехом продолжает отчаянную борьбу с республиканцами, оставаясь союзником Пешегрю, последней надежды, что осталось у Бурбонов во Франции. Окинем взглядом Париж и остановимся на здании, построенном для Марии Медичи, в котором продолжали жить, как было сказано выше, граждане члены директории. Баррас получил послание Бонапарта, привезенное Ажеро. Накануне его отъезда, в день взятия Бастилии, 14 июля, соответствовавшей 26-му Мессидора, молодой главнокомандующий устроил в армии праздник и приказал составить обращение, в котором солдаты итальянской армии публично заявляли о своей преданности республике и готовности умереть за нее в случае надобности. На главной площади Милана воздвигли пирамиду посреди знамен и пушек, взятых у неприятеля в качестве трофеев, и начертали на ней имена всех солдат и офицеров, погибших за время итальянского похода. В этот день созвали всех французов, находившихся в Милане, и более 20 тысяч воинов салютовали оружием этим славным трофеем и пирамиде, испещренной бессмертными именами убитых. В то время как 20 тысяч воинов, образовав каре, разом отдали честь своим братьям, оставшимся лежать на полях битв при Арколе, Кастильоне и Ривали, Бонапарт, сняв шляпу и указывая рукой на пирамиду, произнес: «Солдаты, сегодня праздник 14 июля. Перед вами имена ваших соратников, погибших на поле брани за свободу и родину. Они послужили вам примером. Вы всецело принадлежите республике, всецело сознаете свою ответственность за процветание 30 миллионов французов и величие этой страны, имя которой, благодаря вашим победам, засияло как никогда. Солдаты, я знаю, что вы глубоко опечалены тучами, сгустившимися над нашей родиной, но родине не может грозить реальная опасность. Те же воины, благодаря которым она одержала верх над коалицией европейских стран, по-прежнему в строю. Нас отделяют от Франции горы, и вы преодолеете их с быстротой орла, если потребуется отстаивать Конституцию, защищать свободу и спасать республиканцев. Солдаты, правительство заботится о веренном ему сокровище. Как только роялисты проявят себя, они умрут. Храните спокойствие и давайте поклянемся душами героев, которые погибли, сражаясь рядом с нами за свободу, на наших знаменах поклянемся вести беспощадную войну с врагами республики и Конституции 3-го года». Затем начался банкет, и были подняты тосты. Бонапарт провозгласил первый тост: «За смельчаков Стенгеля, Лагарпа и Дюбуа, павших на поле брани. Пусть их души охранят нас и уберегут от козни наших недругов». Массена произнес тост за возвращение мигрантов. Ажеро, который должен был уехать на следующий день, облеченный полномочиями Бонапарта, воскликнул, поднимая бокал: «За единство французских республиканцев! За уничтожение клуба Клиши! Пусть заговорщики трепещут! От Адидже и Рейна до Сены всего лишь один шаг! Пусть они трепещут! Мы ведем счет их беззаконием, и расплата на острие наших штыков!» При последних словах тоста трубачи и барабанщики заиграли сигнал атаки. Каждый солдат бросился к своему оружию, словно и в самом деле нужно было немедленно выступать в поход, и лишь с огромным трудом удалось усадить их на прежние места и продолжить пир. Члены директории восприняли послание Бонапарта с весьма различными чувствами. Ажеро очень устраивал Барраса. Всегда готовый вскочить в седло, призвать на помощь якобинцев и простолюдинов из предместий, он приветливо встретил Ажеро, считая его человеком, нужным для такого случая. Но Ребель и Ларивильер, эти спокойные натуры и трезвые головы, хотели бы видеть столь же спокойного и трезвого генерала, как они. Что касается Бартелеми и Карно, не стоит и говорить, что Ажеро никак им не подходил. Действительно, Ажеро, такой, каким мы его знаем, был опасным помощником. Добрый малый, превосходный воин с бесстрашным сердцем, но при этом хвастливый, как гасконец, а Жиро слишком явно показывал, с какой целью его прислали. Но Ларивильеру и Ребелю удалось увлечь Ажеро и внушить ему, что он должен спасать республику решительными действиями, но без кровопролития. Чтобы заставить Ажеро запастись терпением, ему поручили командование 17-й военной дивизией, включавшей в себя Париж. Наступила 16-я Фруктидора. Отношение между различными партиями настолько обострилось, что каждую минуту можно было ждать государственного переворота, совершенного либо советами, либо членами директории. Само собой получилось, что вождем роялистского движения был Пешегрю. Если бы он взял в свои руки инициативу, роялисты присоединились бы к нему. Книга, которую мы пишем, это далеко не роман. Может быть, для некоторых читателей в ней недостаточно вымысла. Мы уже говорили, что принялись за нее, чтобы следовать за историей шаг за шагом. С самого начала, полностью осветив события 13-го Вандемьера и роль, что сыграл в них Бонапарт, мы также обязаны сейчас представить оклеветанного Пешегрю в подлинном свете. Отказавшись перейти на сторону принца де Конде, причины этого мы уже подробно рассмотрели, Пешегрю вступил в непосредственную переписку с графом Прованским, который после смерти юного дофина принял титул короля Людовика XVIII. И вот Людовик XVIII, оценив бескорыстие Пешегрю, заявившего, что отказывается от почести и денег, и попытается реставрировать монархию лишь ради лавров Монка, но без герцогства Эльбмерлского, писал Пешегрю, в то же время посылая Кадудалю свидетельство о присвоении ему звания королевского наместника и красную орденскую ленту. «Я с большим нетерпением ждал случая, сударь, выразить вам чувства, которые вы давно мне внушаете, и уважение, которое я всегда к вам питал. Я уступаю этому порыву души и должен вам сказать, что еще полтора года тому назад я решил, что честь восстановления французской монархии будет принадлежать вам. Я не буду говорить о своем восхищении вашими дарованиями и великими делами, что вы совершили. История уже отвела вам место в ряду выдающихся полководцев, и наши потомки подтвердят суждение, которое вся Европа высказала по поводу ваших побед и ваших добродетелей. Самые прославленные полководцы были обязаны своими успехами лишь долгому опыту. Вы же с первого дня были таким, каким оставались на протяжении всех ваших походов. Вам удается сочетать храбрость маршала Сакса с бескорыстием господина де Тюрена и скромностью господина де Катина. Таким образом, позвольте вам сказать, что в моей душе вы всегда были неотделимы от этих столь блистательных имен, оставшихся в наших аналах. Я подтверждаю, сударь, полномочия, которые вы получили от принца де Конде. Я нисколько не ограничиваю их и предоставляю вам полную свободу действий и решений в соответствии с тем, что вы сочтете необходимым во благо моей службы, подобающим моему королевскому достоинству и отвечающим интересам государства. Сударь, вам известны мои чувства к вам, и они никогда не изменятся». Людовик. За первым письмом последовало второе. Оба письма в точности выражают чувства Людовика по отношению к Пешегрю и должны оказать влияние на мнение не только наших современников, но и последующего поколения. «Вы знаете, сударь, о печальных событиях в Италии. Из-за необходимости послать в эту страну 30 тысяч человек пришлось окончательно отказаться от намерения перейти через Рейн. Ваша преданность моей особе позволит вам составить понятие о том, до какой степени я удручен этой помехой, особенно в тот момент, когда я уже предвкушал, как ворота моего королевства откроются предо мной. С другой стороны, бедствия лишь усиливают, насколько это возможно, доверие, которое вы мне внушили. Я уверен, что вы восстановите французскую монархию, и будет ли продолжаться война или этим же летом воцарится мир, рассчитываю только на вас в успешном исходе этого великого дела. Я передаю в ваши руки, сударь, всю полноту своей власти и прав. Воспользуйтесь этим в соответствии с тем, что вы сочтете необходимым во благо моей службы. Если бы ваши драгоценные связи в Париже и в провинции, если бы ваши таланты и особенно ваш характер дали мне основание опасаться, что вам придется покинуть королевство, я предложил бы вам занять место подле принца де Конде и меня. Таким образом, я считаю долгом засвидетельствовать вам свое уважение и свое расположение. Людовик. Итак, с одной стороны, Ажеро торопил события письмами Бонапарта, а с другой, письма Людовика XVIII заставляли Пешегрю спешить. Узнав, что Ажеро поставлен во главе 17-й дивизии, то есть стал командующим вооруженных сил Парижа, роялисты поняли, что нельзя терять ни минуты. Поэтому Пешегрю, Вийо, Барбе Марбуа, Дюма, Мюрине, Деларю, Ровер, Обри, Лафон Ладеба, одним словом, весь роялистский стан собрался на совещание у генерала-адъютанта Ромеля, командующего гвардией законодательного корпуса. Ромель был храбрым воином и служил генерал-адъютантом в Рейнской армии под началом генерала Дезе. 1 января 1797 года он получил предписание директории прибыть в Париж для командования гвардии законодательного корпуса. Гвардия состояла из батальонов в количестве 600 человек, большинство из которых составляли гренадеры конвента, те, что столь храбро, как мы видели, шли 13-го Вандемьера в бой под командованием Бонапарта. Пешегрю ясно обрисовал ситуацию. Ромель, стоявший всецело на стороне обоих советов, был готов подчиниться приказам их председателей. Пешегрю предложил разрешить ему в тот же вечер встать во главе 200 человек и арестовать Бараса, Ребеля и Ларевельер-Лепо, которым на следующий день было бы предъявлено обвинение. На беду было оговорено, что решение будет принято большинством голосов. Любители проволочек воспротивились предложению Пешегрю. «Конституция в состоянии нас защитить!» — вскричал Лакюе. «Конституция бессильна против пушек, а на ваши декреты ответят пушками!» — возразил Вийо. «Солдаты будут за нас!» — стоял на своем Лакюе. «Солдаты на стороне того, кто им приказывает!» — сказал Пешегрю. «Не хотите решиться? Вы погибли! Я же...» — печально прибавил он... «Давно пожертвовал своей жизнью. Я устал от всех этих споров. Они ни к чему не ведут. Когда я вам потребуюсь, вы придете ко мне». С этими словами он удалился. Когда отчаявшийся Пешегрю выходил от Ромеля, почтовая карета остановилась у ворот Люксембургского дворца, и Барасу доложили, что прибыл генерал Муро.